Часть 7. Маяк, Корсаковская, коллекция доктора Супруненко, метеорологическая станция, климат Александровского округа, Новомихайловка, Потемкин, экс-палач Терский, Красный Яр, Бутакова. Прогулки по Александровску и его окрестностям с почтовым чиновником-автором Сахалино оставили во мне приятные воспоминания. Чаще всего мы ходили к маяку, который стоит высоко над долиной, на мысе Жонкьер. Днем маяк, если смотреть на него снизу, скромный белый домик с мачтой и фонарем. Ночью же он ярко светит в потемках, и кажется тогда, что каторга глядит на мир своим красным глазом. Дорога к домику поднимается круто, оборачиваясь спиралью вокруг горы, мимо старых лиственницей и елей. Чем выше поднимаешься, тем свободнее дышится. Море раскидывается перед глазами. Приходят мало-помалу мысли, ничего общего, не имеющие ни с тюрьмой, ни с каторгой, ни с ссыльной колонией. И тут только сознаешь, как скучно и трудно живется внизу. Каторжные поселенцы изо дня в день несут наказание, а свободные от утра до вечера говорят только о том, кого драли, то бежал, кого поймали и будут драть. И странно, что к этим разговорам и интересам сам привыкаешь в одну неделю и, проснувшись утром, принимаешься прежде всего за печатные генеральские приказы, местную ежедневную газету. И потом целый день слушаешь и говоришь о том, кто бежал, кого подстрелили и тому подобное. На горе же, ввиду моря и красивых оврагов, все это становится да нельзя пошло и грубо, как оно и есть на самом деле. Говорят, что по дороге на маяк когда-то стояли скамьи, но что их вынуждены были убрать, потому что каторжные и поселенцы во время прогулок писали на них и вырезывали ножами грязные пасквили и всякие сальности. Любителей так называемой заборной литературы много и на воле. Но на каторге цинизм превосходит всякую меру и не идет в сравнении ни с чем. Здесь не только скамьи и стены задворков, но даже любовные письма отвратительны. Замечательно, что человек пишет и вырезывает на скамье разные мерзости, хотя в то же время чувствует себя потерянным, брошенным, глубоко несчастным. Иной уже старик и тоскует, что ему свет постыл, и умирать пора. У него жестокий ревматизм и плохо видят глаза, но с каким аппетитом произносит он без передышки извозчичью брань, растянутую в длинную вязь из всяких отборных ругательных слов и вычурную, как заклинание от лихорадки. Если же он грамотен, то в уединенном месте ему бывает трудно подавить в себе задор и удержаться от искушения нацарапать на стене хотя бы ногтем какое-нибудь запретное слово. Около домика рвется на цепи злая собака, пушка и колокол. Говорят, что скоро привезут и поставят здесь ревун, который будет реветь во время туманов и нагонять тоску на жителей Александровска. Если, стоя в фонаре маяка, поглядеть вниз на море и на трех братьев, около которых пенятся волны, то кружится голова и становится жутко. Неясно виден татарский берег и даже вход в бухту де Кастре. Смотритель маяка говорит, что ему бывает видно, как входят и выходят из де Кастре суда. Широкое, сверкающее от солнца море глухо шумит внизу. Далекий берег соблазнительно манит к себе и становится грустно и тоскливо, как будто никогда уже не выберешься из этого Сахалина. Глядишь на тот берег, и кажется, что будь я каторжным, то бежал бы отсюда непременно, несмотря ни на что. За Александровском, вверх по течению Дуйки, следует селение Корсаковское. Основано оно в 1881 году и названо так в честь Корсакова, бывшего генерал-губернатора Восточной Сибири. Интересно, что на Сахалине дают название селениям в честь сибирских губернаторов, смотрителей тюрем и даже фельдшеров, но совершенно забывают об исследователях, как Невельской, моряк Корсаков, Башняк, Поляков и многие другие, память которых, полагаю, заслуживает большего уважения и внимания, чем какого-нибудь смотрителя Дербина, убитого за жестокость. Примечание. Для ссыльной колонии до настоящего времени больше всех сделали, в смысле ее созидания и ответственности за нее, два человека – Мицуль и Галкин-Вроской. В честь первого названо маленькое селение из 10 дворов, бедное и недолговечное. А в честь второго – селение, которое уже имело старое и прочное местное название – Сиянцы. Так что только на бумагах, да и то не на всех, оно называется Галкино-Вразское. Между тем, имя Корсакова носят на Сахалине селение и большой пост. Не за какие-либо особенные заслуги или жертвы, а только потому, что он был генерал-губернатором и мог нагнать страху. В Корсаковке жителей 272. 153 мужчин и 119 женщин. Всех хозяев 58. По составу своих хозяев, из которых 26 имеют крестьянское звание и только 9 каторжные, по количеству женщин, сенокоса, скота и прочего, Корсаковка мало отличается от зажиточной Александровской слободки. 8 хозяев имеют по 2 дома, и на каждые 9 домов приходится одна баня. Лошадей имеют 45 хозяев, коров – 49. Многие из них имеют по 2 лошади и по 3-4 коровы. По количеству старожилов Корсаковка занимает на Северном Сахалине едва ли не первое место. 43 хозяина сидят на своих участках с самого основания селения. Переписывая жителей, я встретил 8 человек, которые прибыли на Сахалин до 1870 года, а один из них прислан даже в 1866. А высокий процент старожилов в колонии – это добрый знак. Внешностью своею Корсаковка до обмана похожа на хорошую русскую деревушку, и притом глухую, которой еще не коснулась цивилизация. Я был тут в первый раз в воскресенье после обеда. Была тихая и теплая погода, и чувствовался праздник. Мужики спали в тени или пили чай. У ворот и под окнами бабы искали друг у друга в головах. В палисадниках и в огородах цветы, в окнах герань. Много детей, все на улице и играют в солдаты или в лошадки, и возятся с сытыми собаками, которым хочется спать. А когда пастух, старый бродяга, пригнал стадо больше, чем в 150 голов, и воздух наполнился летними звуками, мычанье, хлопанье бича, крик баб и детей, загоняющих телят, глухие удары босых ног и копыт по пыльной унавоженной дороге. И когда запахло молоком, то иллюзия получилась полная. И даже Дуйка здесь привлекательна. Местами течет она по задворкам, мимо огородов. Тут берега у нее зеленые, поросшие тальником и осокой. Когда я видел ее, на ее совершенно гладкую поверхность ложились вечерние тени. Она была тиха и, казалось, дремала. Здесь, как и в богатой Александровской слободке, мы находим высокий процент старожилов, женщин и грамотных. Большое число женщин свободного состояния и почти ту же самую историю прошлого с тайной продажей спирта, кулачеством и тому подобное. Рассказывают, что в былое время тут в устройстве хозяйств также играл заметную роль фаворитизм, когда начальство легко давало в долг и скот, и семена, и даже спирт. И тем легче, что корсаковцы будто бы всегда были политиканами, и даже самых маленьких чиновников величали вашим превосходительством. Но в отличие от Александровской слободки, здесь главной причиной зажиточности являются все-таки не продажи спирта, не фаворитизм или близость сахалинского Парижа, а несомненные успехи в хлебопашестве. В то время как в слободке четверть хозяев обходится без пахотной земли, а другая четверть имеет ее очень мало, здесь, в Корсаковке, все хозяева пашут землю и сеют зерновые хлеба. Там половина хозяев обходится без скота и все-таки сыта, здесь же почти все хозяева находят нужным держать скот.